Кума-кума-медведь. Глава 16. Дождливый выходной медведи-сан. Часть 2. Вряд ли дождь сегодня прекратится. Нужно придумать себе занятие уже до ночи. Я бы, конечно, привыкла сидеть дома безвылазно, но ведь здесь развлечений нет, вроде интернета или игр. Делать нечего. Может, спать лечь? Нет, пожалуй, сейчас засну. А ночью-то что делать? Хотя во время боя с королем я почувствовала, что мне явно силы выносливости не хватает. В будущем может подобное принести серьезные проблемы. Я выдерживала его удар исключительно благодаря костюмчику. Нельзя сказать, что мои мышцы совсем уж дряблы, но они явно слабоваты. В медвежьем костюмчике я могу сделать десятки, если не сотни отжиманий, и вряд ли устану. А вот если попробовать по-другому... Сняв костюм, я осталась лишь в рубашке и белье. Купленные брюки было неудобно носить, так что ограничилась я лишь верхом. Белье до сих пор медвежье. То, которое я купила в магазине, слишком неудобное. Надо будет купить новое уже в дорогом. Итак, упор лежа принять! Черт, и 10 раз не получилось. Со времен жизни в Японии ничего не изменилось. Придется мириться с этим и пользоваться силами, которые предоставляет медвежий костюмчик. Я, конечно, понимала, что завишу от него, но... Меня это бесит! Нет. Наверное, уже не столько бесит, сколько я привыкла к нему. С тренировкой я сдалась. Так как обеденное время прошло, думаю, стоит спуститься вниз. Возможно, найду другой способ убить время. В холле в обеденном зале все еще было полно людей. Хотя из тех, кто был в столовой, уже почти никто не ел. Явно уставшая Елена сидела за стойкой. О, Ютян, прости еще раз за то, что пришлось обедать в комнате. Да не беспокойся об этом, я одна привыкла есть. Тебе что-нибудь нужно? Просто скучно. Еще как бы время провести. Я облокотилась на стойку. Хоть я пытаюсь убить время, все равно нечего делать. Что наверху, что внизу. Кстати, а есть что-нибудь попить? Да, сейчас принесу. Елена сходила в комнату, расположенную за ее спиной, и через минуту вернулась 2 стаканами сока. Это сок Миры. Снова заняв свое место, она начала потихоньку пить. Ты уже освободилась? Нет, просто небольшой перерывчик. Было много работы, но сейчас есть возможность. Хотя я все равно должна находиться на месте. Я отхлебнула своего стакана. Горьковат, конечно, но вкус... Нет, вкус не портит. Но тепло, конечно, немного не то дает. Думаю, сок нужно охладить, и все будет в порядке. Я прикоснулась к стакану черным медвежьим пальчиком и представила, как магия образует небольшой кусочек льда. Удалось, чуть потрескивая образовавшиеся льдышки, плавали на поверхности. Заинтересовавшаяся Елена с любопытством заглянула в стакан. Ой, а что это ты сделала? Я просто лед добавила. Я думала, так пить приятнее. Попробовав, я осталась довольна результатом. Охладившийся сок стал просто восхитительным. Глядя на мое довольное лицо, девушка протянула свой стакан. Юна-чан, а добавь и мне льда, пожалуйста. Я повторила процедуру с ее стаканом. Слегка взболтав свой сок, Елена быстро остудила его и приступила к дегустации. Прекрасно. Так действительно намного лучше. Жаль, нельзя охлаждать его в большом количестве. В жаркие дни холодный сок был бы просто замечателен. Даже в этом мире существовали холодильники, и их создавали при помощи магических камней льда. Ледяной камень был редкостью в этом городе. В книге было так написано. А вот монстры, с которых их добывали, обитали далеко на севере. Хоть такие камни были нужны именно для морозильников. Для обычного охлаждения использовались простые, безэлементарные камни, которые использовали магию льда. Так что морозильник был роскошью, в отличие от простого холодильника. Эх, если бы наш холодильник был бы больше по размерам. Задумчиво глядя в стакан, я покачнула его. Льдинки мелодично звякнули. Я хотела задать кое-какой вопрос, но, наверное, он покажется неприятным. Но я все-таки решилась. Елена-чан, а ты разве не способна использовать магию? Да, у меня магическая сила, но вот использовать заклинания я не могу совсем. Из-за этого я немножко завидую тебе. Ведь умея я, могла бы заниматься чем-то другим, а не сидеть в гостинице. Даже если ей так кажется, завидовать тут нечему, ведь я сама использую магию только благодаря медвежке. Возможно, мои ограничения — это своеобразное проклятие бога, фетишиста, который просто тащится от медведей. Все жители этого мира имеют магическую силу, так мне рассказывала Елена, когда я впервые использовала ванную. Чтобы работать, магические камни потребляют силу пользователя. В ванной были камни воды и огня. Поскольку, когда я мылась, камни работали, значит, сила есть и у меня. Да и магия медведя явно использовала именно мою собственную силу, однако без него колдовать я не могу. У Елены та же проблема. Есть сила, а вот магии нет. Я пока не могу понять эти странности между использованием и наличием. Но все-таки, раз сила у меня есть, то и по идее существует шанс на то, что я могу использовать ее тоже нормально. Надо будет как-нибудь направить усилия на понимание магии. В итоге мы с Еленой болтали до вечера и опомнились, лишь когда пришло время ужина. Хм, да, я-то достигла своей цели и смогла убить время, а вот Еленитян здорово попала от матери за увиливание от работы. Прости, Еленитян.